говорить больше было не о чем, и поэтому мы все вместе сели смотреть телевизор, желая увидеть шоу «Саванны Рид». Главным гостем «Саванны» в этот вечер был человек, который первым съел мунгулу. Он был весьма откровенен на сей счет и даже немного агрессивен. «Если подумать как следует, — заявил он, — совершенно неясно, почему этичным считается употребление в пищу только глупых тварей. Да-да, лишь слепое предубеждение удерживает нас от поедания разумных существ. Эта мысль пришла мне в голову, когда я беседовал с несколькими глотчами мунгулу, которые разлеглись на моей тарелке». «А сколько мунгулу входит в глотч? — спросила умница Саванна. «Как правило, от 15 до 20, но бывают исключения». «И что же они делали на вашей тарелке?» «Как обычно, слонялись. То есть, я хотел сказать, аккумулировались. Тарелка — их экологическая ниша». «А как они попадают туда?» — спросила Саванна.